Счет просить не пришлось. Он появился как раз вовремя, и Лемель подписал чек. После выпитого вина у него слегка шумело в голове, и Калиста с Камилой, как он заметил, были примерно в том же состоянии. Еда была восхитительной, а обслуживание на высшем уровне. Вайсан в очередной раз оправдал свою репутацию, и день прошел восхитительно. «Спасибо, Люмель», — сказала Калиста. «Это очень любезно с твоей стороны». «Пустяки! Такие великолепные леди никогда не должны оплачивать счета». «Мне это нравится», — одобрительно кивнула Камила. Они отодвинули стулья и поднялись, предоставляя официантам убирать со стола пустые тарелки, стаканы и бутылки. «Итак, куда ты направляешься теперь?» – поинтересовалась Камила. «Наверное, еще немного поброжу по базару, а потом вернусь к себе», – ответил Люмиэль. «Перед завтрашней встречей с Аниманом мне надо прочитать несколько отрывков из манифеста розенкрейцеров «Слава братства», а после двух бутылок вина подобный материал плохо усваивается». «А что это за книга?» – спросила Калиста. «Она о монахе, который рассказывал о сверхъестественных существах, что незаметно бродят среди нас с самых первых дней цивилизации, что они излечивают больных и изучают законы природы ради блага человечества». «Звучит заманчиво», – заметила Камила, собирая со стола свои вещи. «Это точно. Люмиэля обрадовала возможность поговорить на любимую тему. Эта книга взывает ко всему лучшему, что только есть в человеческой натуре. В конце концов, что может быть благороднее, чем оказать помощь, не рассчитывая на награду? Ты со мной согласна, Калиста?» «Калиста!» Калиста Эрида стояла у стола и сжимала спинку стула побелевшими от напряжения пальцами. Ее лицо пылало, а на шее проявились вздувшиеся вены. Внезапно у нее закатились глаза, и в уголке рта показалась капля, смешанная с кровью слюны. «Нет!» – прошипела она. «О, трон! Кали!» – вскричала Камила, протягивая к ней руки. «Люмель, лови ее!» Люмель слишком медленно реагировал. Ноги Калисты подогнулись. Она испустила мучительный стон и, разворачиваясь, толкнула стол, смахнув оставшиеся стаканы. Стол опрокинулся, и Калиста упала поверх осколков. Вместе с посудой разбился и хрустальный флакон, наполнив воздух сильным ароматом ягод и дыни. В то же мгновение Камила бросилась к подруге. «Люмиэль, достань каву, она должна быть в сумочке!» – крикнула она. Люмиэль рухнул на колени. Волна адреналина смыла без остатка все следы опьянения. Он быстро отыскал под перевернутым столом сумочку Калисты и стал торопливо выбрасывать на пол все содержимое. Записная книжка, ручки, портативный диктофон, какие-то мелочи, не предназначенные для глаз джентльмена. Все полетело в сторону. «Скорее!» «Где настойка?» – закричал он. «Я ее не вижу!» «Она в зеленом стеклянном пузырьке, белая непрозрачная жидкость». «Ее нет!» «Должна быть, ищи внимательнее!» Вокруг собралась толпа встревоженных зевак, но они, к счастью, держались поодаль. Калиста завыла, и полный мучения вопль казался невообразимо пронзительным для человеческого горла. Наконец, среди выброшенных из сумочки мелочей и осколков разбитых бокалов, Люмиэль увидел флакон, который описывала Камила. Поспешно схватив его, он кинулся к Камиле, изо всех сил старавшейся удержать подругу. Хорошенькая женщина оказалась сильнее, чем можно было подумать с первого взгляда. И даже несмотря на помощь человека, в одеянии лекаря сумела вырваться. «Вот, я его нашел!» – воскликнул Люмиэль, вытягивая руку с флаконом. Калиста села и резко выпрямилась, глядя в упор на Люмиэля. Мелкие сосуды лопнули и наполнили ее глаза кровью. Красные потеки протянулись из носа и рта. На него смотрела уже не Калиста. Это было настоящее чудовище со скаленными клыками и глазами хищника. Оно было старше, чем само время, и с невероятным терпением и хитростью выслеживало добычу между мирами. «Слишком поздно!» – крикнула она и выбила флакон из руки Лемиэля. Пузырек ударился о мостовую, разбился, и вязкая жидкость смешалась с пролитым вином. «Волки предадут вас, и его боевые псы будут обгладывать плоть с ваших костей!» – закричала Калиста. Внезапно она бросилась на Лемиэля, целясь ногтями в глаза, и он едва успел отшатнуться. Калиста прыгнула на него, опрокинула на спину, обвила ногами его талию и схватила за горло. Он уже не мог дышать, но тут Калиста, не успев порвать ему трахею, издала пронзительный крик. У нее со страшным треском выгнулась спина. Жажда убийства мгновенно исчезла. Калиста упала. Рука, протянувшись к записной книжке, бессильно царапала землю. Лемель заметил в ее глазах безмолвную мольбу. «Дайте ей бумагу!» – потребовала Камила.